Глава 15. Для Тиона и его спутниц подготовили специальную комнату, где они могли подготовиться к предстоящему интервью. Она была не слишком большой, но относительно удобной и имела все необходимое для того, чтобы скоротать время перед началом шоу. Лиамара с легким интересом пробовала приготовленные для гостей закуски. Вестра то уходила, то возвращалась в гримерку, решая какие-то технические вопросы, а Тион просто сидел, откинувшись в кресле, и размышлял над недавними событиями. Явление Лейвы дарующей, затем этот поцелуй с дланью и удивительное спокойствие черного демона. Банрат во время встречи с Сиабаном был настолько силен, что Тион почти полностью утратил над ним контроль. Такого не происходило, наверное, со времен детства, когда он только учился контролировать того, кто теперь живет в глубине его души. Вне всякого сомнения, в этом виновата Лиамара. Если Банрат действительно тьма Таргарона, как она говорит, то возможно, что часть погибшей длани света все еще живет в этом фрагменте. Раньше Тион считал, что в Банрате есть только гнев Таргарона, его ненависть и злоба. Но теперь все не так однозначно. Похоже, что демон способен чувствовать что-то еще, помимо испепеляющей ярости и голода. Тион что-то чувствовал к этой златовласой женщине, золотистыми глазами, и эти чувства заставили поцеловать ее тогда на ковровой дорожке. Именно чувства подтолкнули к такому опрометчивому шагу, а разум уже гораздо позже нашел оправдание в виде демонстрации для противников. И чем дольше Тион думал об этих чувствах, тем отчетливее понимал, что они исходят не от него, а от темной сущности, что делит с ним тело. «Что вас связывало с Таргароном?» — поинтересовался Тион. Лиамара, в этот момент увлеченно поглощающая эклеры, бросила на мужчину удивленный взгляд. «Помимо того, что вы оба были дланями...» «Я не знаю», — после небольшой заминки ответила девушка. «Думаю, нас можно было назвать друзьями». «Друзьями, значит». Не то чтобы Тион не верил в это, но «друзья» — очень расплывчатое понятие. Для одних это чуть ли не вторая семья, для других — просто люди, с которыми можно проводить время. Шейна он тоже когда-то считал другом, но это не помешало тому вонзить кол в сердце владетелю. «Я понимаю твой вопрос», — Тион немного поежился, когда их взгляды встретились, и глаза вершительницы засияли золотым пламенем. Казалось, что этот взгляд проникает прямо в его душу, выворачивая все наизнанку. «Но я правда не знаю, что тебе ответить. Любила ли я его? Может быть, как брата. Любил ли он меня? Возможно. Это было время, когда мы лишь начали осознавать друг друга как отдельные личности. Мир тьмы изменил каждого из нас, так или иначе». Девушка плотно сжала губы и прикрыла глаза. Тион все еще ощущал связь, которую она установила в тот момент, когда зашел разговор про Таргарона. Она попыталась заглянуть в душу мужчины, но вместе с этим открылась и сама. Тоже прикрыв глаза, Тион попытался ухватиться за нее, за эту ниточку из золота, что объединяло их. Первая попытка закончилась неудачей, следом была вторая и третья. Тион сконцентрировался, понимая, что вершительница вот-вот ограничит его, и тогда он уже ничего не сможет сделать. «Получилось!» Но в тот же миг на него обрушился неконтролируемый поток чужих воспоминаний, к которым он был просто не готов. Тион видел глазами длани, чувствовал то же, что и она. Все как во время разрядки, но слишком резко, слишком внезапно. Мужчину словно швырнули в сердце буря из чужих эмоций. Лиамара стояла посреди каменной пустыни, большую часть которой занимал невероятного размера огненный ураган, целиком состоящий из золотого пламени. Тион через Лиамару ощущал его силу, такую огромную, что невозможно вообразить. Вся сила владетеля, старых богов и даже длани казалась такой незначительной по сравнению с тем, что находилось там, впереди. Длань света рухнула на колени, заливая твердую землю своей кровью. Тион ощутил ее боль, как ту, что причиняли раны, как и ту, что была в ее сердце. Она кричала, молила, тянулась к... Лишь сейчас Тион заметил одинокую черную фигуру, медленно, но уверенно шагающую в самый эпицентр этого шторма. Огненная буря сопротивлялась, нанося по фигуре удары такой силы, что могли испепелить не то что города, а целые миры. Но кем бы ни был этот человек, ему все было нипочем. Он стойко продолжал идти вперед. Все это было так невероятно и живо, словно Тион действительно находился там. В конце концов, черная фигура остановилась. Вонзила руку себе в грудь и вытащила наружу не менее черное сердце. Огненная буря дрогнула и словно попыталась расступиться, разойтись в стороны, убегая от маленького черного человечка. Но в следующий миг внутри урагана случилась невероятно яркая вспышка, а затем... «Нет!» — услышал Тион крик, и в тот же миг его словно за шиворот схватили, швырнув на пол. Лишь мгновение спустя он понял, что вернулся в гримерку и стоит на четвереньках рядом с креслом, судорожно хватая ртом воздух. Все тело дрожало, во рту пересохло, сердце в груди билось, как сумасшедшее. Подняв голову, он взглянул на Леомару. Вершительница вся дрожала, опираясь о стол с закусками. Стоило Тиону взглянуть ей в глаза, как все внутри похолодело. Женщина была в ярости. «Никогда», — сказала она всего одно слово перед тем, как отвернуться. Вершительнице не нужно было продолжать свою мысль, чтобы довести ее смысл. Хорошо, Тион и так понял, что это была ошибка. Он понятия не имел, как работает эта связь, и в буквальном смысле влез в ее голову, в ее память и чувства без дозволения. Поднявшись с пола, Тион отряхнул от пыли костюм. Нить, связывающая их, все еще присутствовала, но мужчина понимал, что второй раз такое провернуть не выйдет. Это получилось только потому, что Леомара была неосторожна, не ожидала, что Тион способен на такое, как и он сам. Это была смерть истинного пламени? Осторожно спросил владетель, выждав примерно минуту. А тот человек это темный? Да, сухо ответила Леомара. Она так и не повернулась к нему лицом. «Так вы его называете в своих историях. Но я знала его под другим именем. Ты любила его?» Тион сам не понимал, почему это спросил, но эффект от вопроса был взрывным. Девушка вздрогнула, а затем Тион ощутил, как комната наполняется ее силой. Чистый свет сочился из длани, заставляя дрожать воздух. Но, к счастью для всех, это продлилось лишь несколько секунд. Вершительница быстро взяла себя в руки, и Тион мгновенно почувствовал, что стало легче дышать. Леомара медленно повернулась, и Тион порадовался, что самоконтроля у нее все-таки больше, чем у ребенка. Сложно представить, что она может устроить, если бы разозлилась. Да, и, возможно, до сих пор люблю. Но настолько же сильно и ненавижу. Его и себя заодно. За то, что предал меня. За то, что была такой глупой. Я впервые испытала эмоции, они буквально захлестнули меня, такие сильные и яркие, что я поддалась им. И вот к чему это привело. Не думаю, что ты могла его остановить. Тион вспомнил, что видел в ее воспоминаниях раны вершительницы. Ее боль. Ты сделала все, что было в твоих силах. Остальные не согласились бы с тобой. — тихо сказала Леомара. — Но спасибо. Ты первый, помимо Таргарона, кто сказал такое. Тион улыбнулся. В этот же момент в гримерку вошла Вестра и удивленно посмотрела на них. — Что? — спросил Тион. — Да ничего, наверное. Просто у вас какая-то странная атмосфера в комнате, — с легким подозрением сообщила юная фурия. Тион и Леомара переглянулись. — Ты что-то хотела? «Да», — охнула Вестра. «Шоу почти началось, вас ждут». «Что ж, в таком случае не будем заставлять их ждать. Чем быстрее мы закончим, тем лучше». Вестра кивнула, после чего повела их за собой. За время, что она улаживала с руководством детали, она успела тут все изучить. Спустя пару минут троица вышла в просторную студию, в центре которой находилась декорация, представляющая собой стильно оформленную стену с большой табличкой «Майли говорит». Стол, за которым и должна сидеть ведущая, и два светлых дивана для гостей. Декорация была минималистической, но довольно красивой. А вот за ее пределами творился какой-то хаос. Прямо напротив находилась трибуна, за которой сидела добрая сотня людей, наблюдающих за шоу. Она тоже имела оформление, но гораздо более скромное. А все остальное пространство заполняли люди с камерами, какое-то оборудование с кучей проводов и ящики. Работники студии, как муравьи, сновали туда-сюда, были слышны сердитые крики и приказы. «Ну и бардак», — невольно подумала Стиону, а вот его златовласая спутница с нескрываемым любопытством разглядывала обстановку. Не укрылось от взгляда Тиона и то, что среди зрителей находятся Лейва и Шейн. Что они задумали, все еще оставалось загадкой, так что выпускать их из поля зрения владетель не собирался, попутно радуясь, что Банрад Таназур ведет себя довольно смирно, учитывая близость одной из старых богов. «Это все их план. Они собирались вывести меня из себя, продемонстрировать миру, какое я на самом деле чудовище в прямом эфире. И если бы не Леомара, у них бы получилось». Вестра провела их к центральной декорации, но зайти на нее им не позволили, сказав, что еще не время. Они подождали около минуты, прежде чем перед ними показалась невысокая, но довольно эффектная девушка. Первое, что бросилось в глаза — цвет волос. Они были серебристые, но с голубоватым отливом, отчего в определенном освещении становились совсем синими. Странный цвет, неестественный, но он очень ей шел. У девушки были ясные, небесно-голубые глаза и милое, даже немного детское личико, из-за чего сложно было понять, какого она возраста. Но если судить по едва заметным морщинкам у глаз, около 30. Она была одета в светлое облегающее платье с глубоким декольте, подчеркивающим все достоинства ее фигуры. «Я и не думала, что владетель такой красавчик», — промурлыкала она, кинув Тиона взглядом с ног до головы. «Ох, простите мою невежливость, я Майли, но думаю, вы и так все знаете». «Приятно познакомиться». Тион взял ее за руку и галантно поцеловал, вызвав в глазах девушки озорные искорки. Она была фурией, вне всякого сомнения, довольно слабой даже по меркам этого времени, но и этого было достаточно, чтобы ощутить мужскую энергию. «Госпожа Майли». «Просто Майли», — ответила она, после чего закусила нижнюю губу, буквально пожирая его взглядом. «Надеюсь, мы сегодня устроим хорошее шоу». Несколько раз моргнув, она посмотрела на спутниц Тиона, словно хотела что-то спросить. Но ее окликнул кто-то из работников. «Да сейчас я!» — крикнула Майли в ответ, не скрывая раздражения. «Прошу прощения, мне нужно идти. Пока можете занимать свои места, мы начнем через несколько минут». Майли дала отмашку, и их пропустили к декорации, после чего Тион и Леомара заняли места на диване, что был ближе к столу ведущей. А Вестра осталась за кадром, лишь помахав им ручкой в качестве поддержки. Не успели они расположиться, как к ним подбежали две суетящиеся женщины и начали оперативно что-то наносить на лица как Тиону, так и Леомаре. Вестра предупредила, что, скорее всего, их будут гримировать перед началом, но это было уж слишком суетливо и навязчиво. Накануне Самина показала Тиону пару выпусков интервью у Майли, чтобы он имел представление, через что ему придется пройти. Но он так до конца и не понял, какой смысл в этом ток-шоу. По первому впечатлению, это был какой-то балаган с музыкантами, комедийными вставками анимации и закадровым смехом. Увиденное казалось Тиону странным и не совсем подходящим для его целей, но Самина и Вестра настаивали, что стать гостем шоу — лучшая возможность донести до общественности их цели. Поэтому оставалось лишь терпеть. Вестра волновалась, возможно, даже больше, чем Тион или Амара. Фурия думала, что когда они сядут на этот диван и начнется шоу, то тревоги уйдут, но вместо этого девушка стала только сильнее нервничать. Самина доверила ей ответственную работу, к которой Вестра не была готова. И теперь юная Фурия старалась не облажаться. Девушка наблюдала за Тионом или Амарой, отмечая про себя, что между этими двумя что-то произошло. И дело не только в том неожиданном поцелуе на входе, который, без сомнения, удивил всех, но и в чем-то другом. Пока она бегала, улаживая организационные вопросы с местными продюсерами, Тион и Леомара стали смотреть на друг друга иначе. «А могли ли они?» Живое воображение Вестры тут же нарисовало крайне яркие картины, и мысли об этом заставили щеки девушки вспыхнуть. «Да нет, брось, у них не было на такое времени». И все же мысли не исчезали, настойчиво просачиваясь через попытки их отогнать. Только вот внезапно образ Леомара сменился на образ самой Вестры. «Зачем я вообще об этом думаю?» Но в глубине души Вестра прекрасно понимала, почему. Вокруг Теона появляется все больше девушек. Леомара, а теперь еще Майли, ее кумир. Фурия не могла не заметить, как эта ведущая ток-шоу смотрит на мужчину. А между тем Вестра была от него все дальше. Арвин, еще когда была жива, или Фетта не раз говорили Вестре, что ей нужна разрядка с Теоном, что ощущения от слияния душ с мужчиной не идут ни в какое сравнение с обычной разрядкой Фурии, не говоря о сильном прогрессе в развитии дара. Но Вестра медлила. Казалось бы, в этом не было ничего такого. Разрядки между фуриями были вполне себе разумеющимися. Но Лив также добавила, что с мужчиной это легко может привести к сексу. И не просто сексу, а разрядке с помощью секса. Вестра даже не могла вообразить, как это. Для обычной разрядки нужен покой, сосредоточенность. А о какой сосредоточенности может идти речь во время чего-то настолько пошлого? Вестра все-таки смогла выбросить из головы излишне пошлые мысли, сосредоточившись на ток-шоу, что вот-вот должно было начаться. Гримеры уже закончили с гостями и теперь занимались ведущей, которая тоже заняла свое место за столом. «Минута до эфира!» — послышался крик откуда-то со стороны. И тут Вестра поняла, что забыла нечто важное. Самина сделала небольшие карточки для Теона, чтобы было проще поддерживать разговор и держаться курса. Сама юная фурия сомневалась, что те ему пригодятся, но всякое может быть. «Да где же они?» — пробурчала она, проверяя сумочку. «Должно быть, остались в гримерке». Выругавшись про себя, девушка припустила из студии, понимая, что как бы ни спешила, не успеет до начала эфира. Оставалась лишь надежда, что она сможет их передать во время перерыва на рекламу, или она может использовать ускорение времени, чтобы незаметно подбросить их. Правда, учитывая ее уровень контроля, девушка могла попасть впросак и оказаться в кадре, вызвав целую кучу проблем. Вестра вбежала в гримерную и быстро осмотрелась. Так и есть, подсказки обнаружились тут, и лишь сейчас Вестра вспомнила, что давала их Теону, когда они только сюда пришли, но мужчина, судя по всему, так их и не посмотрел. Вот же, с легкой досадой буркнула Вестра, вспоминая, сколько сил Самина потратила на эти заготовки. Взяв стопку маленьких бумажек, девушка уже было направилась на выход, как на пороге гримерки появился мужчина. Вестра сразу его узнала. Он был одним из врагов, с которыми Теон столкнулся на входе. Это был крепкий, коренастый мужчина. В два раза шире Вестры в плечах. У него были светлые, непослушные волосы и темно-карие, почти черные, неприятные глаза. Увидев Вестру, он скрестил руки на груди и оперся плечом о дверной косяк, закрыв ей выход. Первое, что испытала девушка, увидев его — страх. Но практически сразу она взяла себя в руки. «Он ничего мне не сделает». Первое, что ее успокаивало — враг — мужчина. А следовательно, силой не владеет. Второе. Теон пусть сейчас в студии, но все равно рядом и вряд ли просто так проигнорирует нападение на нее. А следовательно, этот тип пришел просто ее попугать. Достаточно просто игнорировать все, что он может сказать. «Что-то потеряла?» — поинтересовался он, ухмыляясь. Его улыбка была неприятной и вызывала у девушки чувство отвращения. «Это не ваше дело», — как можно более вежливо, но одновременно с этим твердо сообщила Фурия. «Да что ты говоришь?» — хмыкнул мужчина, даже не попытавшись сдвинуться с места. «Попрошу дать мне пройти». «А если нет?» Девушка сглотнула слюну, испытав очередной легкий приступ страха, но тут же его подавила. Она сражалась с бездушными, а они были гораздо страшнее этого мужчины. «Тогда я буду вынуждена применить силу». Вестра коснулась иного, и ее глаза едва заметно засветились. «Смотри, у котенка прорезали зубки». Фыркнул он, и улыбка мгновенно исчезла с его лица, взгляд стал холодным и страшным. Вестра даже не успела понять, что произошло. Вот она стоит перед этим мужчиной, а в следующий миг лежит на полу, схватившись за разбитое лицо. «Он меня ударил?» Девушка убрала руку от лица и увидела кровь. Много крови. «Что, уже не такая смелая, да?» — фыркнул мужчина, захлопывая изнутри дверь. Вестра тряхнула головой и подняла на него взгляд, заметив сияние в его глазах. «Он тоже может касаться иного». «Что, удивлена?» Он вновь улыбнулся, но еще более неприятной и гадкой улыбкой, чем раньше. «Тупая мелкая сучка, что не может трезво оценивать свои силы. Большая часть нынешних фурий такие, обладают посредственным по нынешним меркам даром, и уже мне-то себе не пойми что». «Это вы зря», — Вестра попыталась взять себя в руки. «Страх — это последнее чувство, которому нужно позволять взять верх. Если мы будем драться, то нас услышат, и тогда он придет». «Да что ты говоришь?» — мужчина и бровью не повел. «Это легко исправить». Он коснулся ближайшей стены, и девушка заметила, как по ней прошла рябь, расходящаяся в разные стороны. «Теперь это моя комната. Она изолирована от остального мира. Я устанавливаю правила этого места. К примеру, хочу, и тут больше нет воздуха». Мужчина щелкнул пальцами, и Вестра вдруг ощутила, что не может сделать и вдоха. Она перевела взгляд на мужчину и про себя отметила, что он тоже не дышит. «Значит, все, что он применяет, работает для всех». Щелк. Воздух вернулся, и Вестра тут же сделала судорожный вдох. «Лучше?» «Да». Девушка не медлила. Резко поднялась, используя остановку времени, и атаковала, создав призрачный меч, точную копию того, что сделал Кригер и что остался в штабе Домина. Враг легко перехватил ее руку и ударил ногой в бедро, заставив девушку упасть на дно колена. Еще один удар в лицо, и Вестра вновь оказалась на полу. Перед глазами все плыло. Она вновь пропустила удар, уже второй. Оставалось лишь ужасаться тому, что мужчина движется настолько быстро. Словно это он использует ускорение, а не она. «Используешь воплощение?» — довольно усмехнулся тот. «Как интересно, я тоже им владею. Точнее, освоил, это мой третий дар, приобретенный. Но для таких, как ты, это за гранью возможного». «Приобретенный?» Вестра лишь читала о таком. Она не думала, что среди живущих есть кто-то, кто действительно таким владеет. Даже Тион не пользовался ничем другим, кроме телекинеза. «Ты что-то притихла, уже усвоила урок хороших манер. Вставай, дрянь, мы еще не закончили». Не без усилий, но Вестра встала, хоть и немного пошатывалась. Похоже, что последний удар вызвал сотрясение. «Не нравится мне твой взгляд. Слишком дерзкий». Вестра молчала, продолжая из-под лобья смотреть на него. «Мне вот любопытно. А Тион разозлится, если я тебя убью». Его улыбка стала совсем пугающей. «Но после твоей дерзости это будет слишком просто. Ты умрешь, но далеко не сразу. Меня хватится». Мужчина чуть не рассмеялся. «Ты забыла. Я контролирую это место, и время в том числе. Для тебя пройдут дни, прежде чем Альдрим сообразит, что ты куда-то пропала». Вестра внутри похолодела. «Но ты симпатичная. И я не люблю брать женщин силой, предпочитая, когда они сами, причмокивая, сосут твой член. Я могу оставить тебя в живых, а взамен...» «Пошел ты!» Вестра плюнула ему под ноги сгустком крови и встала в защитную стойку, создав призрачный меч с помощью силы. «Что ж, так даже лучше». Мужчина продолжал ухмыляться, не воспринимая ее всерьез. «Знакомая стойка. Это он тебе ее показал?» Вестра молчала, сосредоточившись на враге. Она не должна позволить ему нанести третий удар. Ни за что. «Хорошо, я сыграю с тобой в эту игру. В конце концов, времени у нас очень и очень много». Мужчина отвел руку, и в ней появился точно такой же клинок, как и у девушки. «Значит, он и впрямь может использовать воплощение». От осознания этого стало еще страшнее, но куда больше ужас фурия испытала, когда этот человек атаковал. В один миг тот превратился в размытый силуэт, чтобы возникнуть слева, атакуя в единственное слабое место этой защитной стойки. Все, что оставалось фурии, это сместиться назад и попробовать отклонить вражеский клинок. И у нее это почти получилось. Но она кое-что не учла. силы мужчины. Их мечи столкнулись, высекая сноп магических искр. А в следующий миг девушку отбросило в ближайшую стену, словно она пыталась заблокировать не меч, а металлическую балку в пару сотен килограмм веса. Она врезалась в стену, закричав от боли, и тут же рухнула на стол с закусками, опрокидывая ее. Попыталась встать с пола, но мужчина оказался рядом и схватил ее за волосы. «Какие же вы все слабые, а еще считаете себя достойными следовать за владетелем. Да вы просто пыль. Ты и все прочие. Я не могу понять, кто больше жалок, ты, тебе подобное или он, что позволяет таким отбросам быть своими слугами». Вестра попыталась создать меч, но от глаз мужчины это не скрылось. Усмехнувшись, он ударил ее ногой по запястью, заставляя вновь закричать и зарыдать от боли. «Кричи, сколько влезет! Тебя никто тут не услышит. Никто не придет на помощь». «Тут ты ошибаешься. Он придет. Владетель, только в твоих мечтах». «Нет. Он». Сквозь слезы Вестра рассмеялась, а мужчина только сейчас понял, что они в комнате не одни. Отпустив волосы Фурии, он развернулся и увидел призрачного старика. Враг взглянул на мастера Шу и дрогнул. Несмотря на боль, от Вестры не укрылось, что мужчина побледнел, столкнувшись лицом к лицу со старым мастером меча. «Нет, быть не может. Это какой-то сраный несмешной трюк. Ты мертв, старик, мертв, слышишь? Я убил тебя!» Вестра не ожидала такой бурной реакции от мужчины, но в этот момент не смогла сдержать себя и рассмеялась. И под этот смех мастер Шу тихо произнес: «За все в этом мире приходится платить, Шейн». Голос старика был хриплым, но одновременно с этим мягким, словно ветерок. Вестра во все глаза смотрела на призрака мастера Шу, не веря тому, что только что услышала. «Это же проекция. Просто воплощенная энергия, похожая на мастера. Да, она может сражаться, но она не должна говорить». «Это какой-то трюк, да?» — фыркнул Шейн. «Ты не можешь быть тут!» Вестра не могла не улыбнуться, увидев, что этот грозный мужчина, который еще минуту назад внушал страх, сам боится и нервничает при виде мастера Шу. Старик больше ничего не сказал и встал в свою обычную боевую стойку. Хотя нет. Вестра, присмотревшись, поняла, что она просто похожа на ту, что обычно показывал ей мастер, но отличается парой деталей. Он держал клинок чуть ниже, а его левая нога едва заметно согнута, а не прямая, какой должна была быть. «Думаешь, что эта фальшивка что-то мне сделает? Да плевать, даже если бы это и впрямь был настоящий Раон Шу. У меня было 700 лет практики, я сотру его в порошок даже с закрытыми глазами». Шейн бросился на мастера первым, и это был не бездумный выпад, нет, это был очень хитрый и мастерский удар. В какой-то миг Вестре показалось, что меч Шейна превратился сразу в три меча, и невозможно было угадать, какой именно был настоящим. Но Раон Шу без особого труда отбил каждый из них, перетекая из одной стойки в другую, и тут же контратаковал, цели мужчине в горло. Шейн и мастер обменялись ударами и отступили, насколько это позволяли скромные размеры гримерки. Девушка все еще лежала на полу, но при всем желании не могла отвести от схватки взор. Как бы ни был омерзителен ей этот человек, но стоило отдать Шейну должное, сражаться он умел. Стойка менялась за стойкой, причем так плавно, что Вестра не могла не восхититься. После увиденного ее собственные движения оказались медленными и неуклюжими. Удар, выпад, блок, вновь удар. Некоторые из техник, что применяли Шейн и мастер, казались Вестре просто невероятными. Даже, можно сказать, невозможными. То, под каким углом порой проходила атака, было за гранью воображения, а некоторые удары Фурия вообще не видела. И лишь внезапный сноп искр говорил о том, что один из мужчин атаковал. Старый мастер Шу был невообразимо силен и быстр, быстрее, чем кто-либо, но Шейн не врал, когда говорил про 700-летнюю практику. Он был с мастером Шу на одном уровне, а может, даже превосходил. И чем дольше длилась схватка, тем отчетливее это становилось понятно. И тут вернулся страх. «Что если мастер проиграет?» Раньше это казалось девушке невозможным, но то, насколько мастерски Шейн владел мечом, говорило, что это более чем возможно. «Я должна помочь». Живот скручивала боль, кровь покрывала все лицо. «Я смогу», — сказала девушка сама себе, поднимаясь на ноги. «Я больше не буду бесполезной». Вестра протянула руку и схватила появляющийся в воздухе короткий одноручный меч. Такой же, какой ей сделал Кригер. А затем, немного подумав, добавила к нему второй. Последние пару дней она практиковалась бою с двумя руками, но до настоящего мастерства ей было далеко. Сейчас девушка создала его для того, чтобы использовать в качестве защиты, а не для атаки. И тут девушка ощутила что-то странное. Боль в животе утихла, да и разбитое лицо перестало болеть. Она невольно коснулась носа и почувствовала, что он такой, каким и должен быть. Кровь на руках исчезла, и даже немного растрепавшаяся одежда вернулась в исходное состояние. Легкое замешательство сменилось пониманием. Лиамара остановила ее время. Возможно, сила длани работала со сбоями в этом пространстве, где властвовал Шейн. Но все же она работала. «Надеюсь, эта штука не одноразовая», — приободрилась Вестра. Теперь она уже не так боялась за себя. Смело ринувшись в бой, она атаковала Шейна со спины. Пусть подло, но в такой схватке иначе и быть не могло. Впрочем, у мужчины словно глаза были на затылке, потому что девушка так и не успела нанести удар. В последний момент он, даже не глядя на нее, отражая удар мастера, ударил девушку сапогом. Вестра заблокировала удар клинками, но это было ошибкой. Мужчина оказался силен, нечеловечески силен. И руки Фурии от удара мгновенно онемели. Ее отбросило назад, но она, сделав сальто в воздухе, приземлилась на ноги. Одеревенелась в конечностях, почти сразу стала проходить. И девушка тут же ринулась в бой. «Исчезни, сопля!» — рыкнул Шейн, едва не пронзив голову Вестры во время атаки. И лишь благодаря поддержке мастера Шу вражеский клинок отсек лишь маленькую прядь волос, разминувшись с глазом. «Это было опасно». Раон Шу вновь перевел внимание Шейна на себя, дав девушке возможность напасть снова, и Вестра им воспользовалась. Она сделала рывок в низкой стойке, и со стороны могло показаться, что она сейчас грохнется лицом на пол, но все это было частью ее плана. Вестра сделала вид, что собирается атаковать ноги Шейна, и когда тот повелся на уловку, пытаясь ее остановить, резко подпрыгнула, одним ударом блокируя его клинок, а вторым нанося удар. Эффект был неожиданным как для Вестры, так и для Шейна. Меч девушки отсек мужчине два пальца, не встретив большого сопротивления, и пошел выше, чиркнул по груди, вонзился в щеку и рассек левый глаз. «Мелкая сука!» — взревел Шейн, отступая. Мастер Шу похлопал Вестру по плечу, хваля за проделанную работу. «Но не стоит расслабляться. Противник все еще очень грозен». «А вот в этом ты совершенно прав», — прорычал Шейн. «Но раз я не вижу одним глазом, то и вам он ни к чему». Шейн хлопнул рукой по стене и по комнате во все стороны. По стенам, словно по водной глади, прошла рябь. Вестра совершенно внезапно осознала, что оказалась слепа на один глаз. «Не теряй бдительности», — сказал ей мастер, на что девушка благодарно кивнула. Со стороны могло показаться, что все не так уж и страшно. Потеря одного глаза — это же не потеря сразу двух. Но на деле все было гораздо сложнее. Два глаза помогают определять дистанцию до объекта и значительно улучшают координацию. В бою против такого серьезного соперника потеря глаза может стоить жизни. Но Вестра не теряла самообладание и не давала страху завладеть собой. Она должна будет разобраться с Шейном хотя бы ради мастера Шу. Она отомстит за него вместе с его духом. «До эфира 3, 2, 1!» — послышался крик одного из организаторов балагана, каким считал его Тион. После чего свет в большей части помещения потух. Освещенными остались лишь главная декорация и зрительские места. А вот и вновь с вами Майли Дор Хэдсон. С ее шикарнейшим, невероятнейшим ток-шоу «Майли говорит». Внезапно заговорила ведущая, поднявшись из-за стола и изящно выгнув спину в соблазнительной позе. Теону даже показалось, что она сделала это только ради него, но мужчину в данный момент мало интересовали эти соблазнения. Большая часть его внимания была сконцентрирована на Леве, которая сидела в первом ряду и буквально буравила его своим холодным взглядом. «Где Шейн?» Не заметить отсутствие предателя, так нагло показавшегося ему на глаза, Теон просто не мог. Еще и Вестра куда-то запропастилась. Еще минуту назад она была тут, а затем просто испарилась. Примерно тогда же пропал и Шейн. Как же Теон хотел вырвать этому ублюдку сердце. Но, как часто бывает, сейчас не то время и не то место. Случись это сразу после пробуждения. Вряд ли бы мужчину остановили все эти люди вокруг, но многое поменялось. Лейва не просто так привела сюда Шейна. Она пытается спровоцировать его на подобные поступки, а, следовательно, он ни в коем случае не мог пойти у нее на поводу. Вестра и Шейн, Шейн и Вестра. Внутренняя тревога нарастала, но в итоге Теону пришлось ее подавить. Если Шейн что-то устроит, то Теон это почувствует. Должен почувствовать. К тому же Леомара остановила время девушки, а, следовательно, с ней физически не может ничего приключиться. Как только будет перерыв, я ее найду. И сегодня в моем ток-шоу просто мега-супер-эпичный гость. Самолично владетель. Теон Альдрим. Посмотрите, пожалуйста, в камеру. Сообщил кто-то из продюсеров через наушник в ухе. Такой был и у Леомары. В зале раздались аплодисменты. Даже Лейва хлопала, правда, со странным, немного жутковатым выражением лица. И для начала представьте свою очаровательную спутницу. Попросила Майли, присаживаясь на место. Это Леомэр. Благоразумно Теон решил не называть настоящее имя Длани. Кому нужно, вроде Лейвы, и так поймут, кто именно пришел вместе с Теоном, а остальным не обязательно знать, что вершительница спустя тысячи лет вернулась в этот мир. Она его невеста, — ответила за него сама Леомара, вызвав у Теона легкое удивление. Они не обговаривали, кем именно ее представят, и эта импровизация была крайне неожиданной. «Невеста? Ого. Это так... неожиданно?» И теперь меня, да и, наверное, наших зрителей тоже съедает любопытство, как вы смогли охомутать такого человека, как Теон Альдрим? Чем смогли зацепить его, помимо внешних данных, разумеется? Теон мысленно поморщился. Зря Леомара сказала про невесту, это слишком все усложнило. Старым богам будет ясно, что все это чушь, а вот у простых людей вызовет целую кучу ненужных вопросов. Я хорошо готовлю, а еще, она задумалась, могу останавливать время. Верно, с ней время буквально останавливается, подтвердил Теон, желая немного перевести внимание на себя. Вот как, заулыбалась Майли. Ах, как бы мне хотелось, чтобы мужчина говорил мне такие вещи. Мы не в эфире! Совершенно внезапно послышался крик одного из продюсеров, отчего Майли переменилась в лице. Вначале на нем мелькнуло удивление, а затем она побагровела от гнева. «В смысле не в эфире? Вы там охренели, что ли? Нас 5 миллионов зрителей ждут!» «Мы не можем понять, в чем дело», — ответили ей, и ведущая, не сдержавшись, врезала кулаком по столу, после чего пробормотала. «Вот же некомпетентные придурки! Всех уволю!» Майли сделала несколько глубоких вдохов, затем достала из ящика стола упаковку каких-то таблеток, быстро приняла их и после этого взглянула на своих гостей. «Прошу прощения за технические неудобства. У нас обычно такого не случается, но обещаю, что непременно выясню, чей это косяк, и вышвырну его с работы». «В этом нет необходимости», — вежливо улыбнулся Теон. «Непредвиденные обстоятельства случаются в любом деле». «И все же я обязательно с этим разберусь», — пообещала ведущая и повернулась к техникам. «Ну что там у вас?» «Непонятно, у нас тут все в порядке, но почему-то в сеть сигнал не уходит». «Если не уходит, тогда ни хрена у вас не в порядке. Мне плевать как, но почините живо». «Пытаемся». «Пытайтесь лучше». «В этом нет никакой необходимости», — мягко сказал какой-то мужчина, входя в студию. И вместе с ним и еще десяток человек. На них были простые одежды, но кое-что сразу бросалось в глаза, отчего среди людей возникла суматоха. Оружие. Все они, кроме того, что говорил, были вооружены. Одновременно с этим несколько зрителей поднялись со своих мест и достали пистолеты. «Вы спятили?» — воскликнула Майли, вскакивая с места. «Вы хоть понимаете, что и где вы творите?» Главный мужчина жестом приказал своим людям рассредоточиться по залу, взяв под контроль зрителей и съемочную группу, после чего шагнул к сцене, выходя на свет. Таинственный мужчина был не молод, лыс и с густой, аккуратно подстриженной седой бородой. Его лицо могло первоначально показаться приятным, располагающим к себе, но вот его глаза Тиону не понравились. Это был взгляд хищника, убийцы или сумасшедшего без жалости и сомнений. «Погодите, вы же...» — Майли опешила, видимо, опознав этого человека. «Все, кто душой и верой тянутся к свету, знают мое лицо», — ласково улыбнулся он женщине. «Я Нейрам Фес, верный слуга света». Теону было знакомо его имя, магистр Детей Света, той самой секты фанатиков, что совсем недавно требовала его освобождения, а после этого обрушила на улице Риндерона один из небоскребов. «Фанатики и террористы, только их еще тут не хватало». Теон на одно мгновение хотел воспользоваться силой и превратить их всех в кровавый фарш, но сдержался. Во-первых, каждый из них носил на себе кусочек кренталя, что мешало ему использовать на них силы точно так же, как и если бы они были фуриями, коснувшимися иного. А во-вторых, ему было интересно, к чему все это приведет. Насколько он помнил, после теракта их лидер официально осудил его, а тут является на студию с оружием самолично. «Не стоит волноваться. Мы не причиним никому вреда, если в этом не будет необходимости. Просто расслабьтесь и наблюдайте за тем, как творится история», — крикнул Нейрам в зал, после чего, расплывшись в улыбке, повернулся к Тиону и его спутнице. «Прошу прощения за мою бестактность, владетель», — мужчина демонстративно опустился на одно колено. «Нам давно стоило встретиться, но, к сожалению, дел было слишком много. Долгие годы мы ждали вашего возвращения и готовились к тому, чтобы сокрушить живущих во мраке и вернуть истинный свет в этот мир». Тион поднялся с дивана, взглянув на мужчину сверху вниз. «Что ты хочешь?» «Того же, что хотят все дети света. Вы — знамя последнего часа, его предвестник. Так было предсказано и так будет. Вы сокрушите мрак этого мира и принесете в него свет. Объедините людей и сделайте их едиными. Так, как было прежде». Тион нахмурился. Он не понимал, почему этот мужчина так уверен, что владетель все это обязан сделать. Еще больше недоумения у Тиона вызывали слова о предсказании. «Владетель, я приготовил для вас армию верных последователей, не страшащихся отдать своей жизни во имя высшей цели. И чтобы приблизить нас к заветной цели, я хочу преподнести вам дар. Одну из частиц света, что мы хранили долгие сотни лет». Один из помощников Феса тут же поднес к Тиону чемодан и раскрыл его, чтобы продемонстрировать золотой октаэдр с серебряным узором на своих гранях. Майли недоуменно переводила взгляд то на вещицу, то на застывшего в легком изумлении Тиона, то на дарителя, все еще стоящего на коленях с довольной улыбкой. Тион протянул руку и осторожно взял предмет, чувствуя легкое нетерпение, ведь в его руках находилось не что иное, как еще одна темница старых богов, запечатанная и нетронутая.